Да. Меня зовут Елена, отдел контроля качества компании «Российские двери». Вам удобно сейчас говорить? Да. Жанна, вы заказывали двери в нашей компании. Скажите, пожалуйста, все ли вам понравилось и насколько хорошо сработали наши специалисты? Ой, вообще все замечательно понравилось. Теперь я рекомендую друзьям, все понравилось. И доставка вовремя, и как сказали, что нам некогда во столько-то подъехать. Все, подъехали во сколько надо, и установили, и привезли, поставили. Ну, то есть все понравилось. И качество, и цена. Мы были удивлены. Думали, ожидали лучшего. Думали, цена у нас 15, такие двери. Мы думали, может быть, какая-то подделка, или качество, или железо. Ну, согласились. Ну, и были удивлены, что такого же качества еще Бизон двери. Спасибо вам за такой отзыв. Оцените, пожалуйста, по шкале от 0 до 10. Насколько бы вы могли нас порекомендовать вашим друзьям и знакомым? Всем рекомендую на 10. Всем уже номера раздаю, только на 10. Вы не возражаете, если мы разместим наш разговор на нашем сайте без указания фамилии, только имя и номер заказа? Да, конечно, не против. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. До свидания.